Боже мой, я думал, что чат был назван частным рестораном Бэйфэна, чтобы скрыть свою истинную цель. Но это действительно настоящий ресторан. Те, кто присоединился конкретно к красным пакетам, сразу покинули группу. От, дерьмо, босс наконец появился. Но по крайней мере, цена на этот раз более приемлема. Правильно, я все еще помню предыдущие расценки. В последний раз было около 6000 долларов за стол. Более того, все слоты были полностью забронированы практически сразу. На этот раз я решила попробовать, несмотря ни на что. А если еда не оправдает ожиданий, мы увидим, как босс сойдет со сцены. Здравствуйте, 911, здесь кто-то прикидывается идиотом. Да, ситуация уже вышла из-под контроля. Здесь человек превосходит все границы глупости, поэтому, пожалуйста, поспешите и заберите его. Чат изобилует дискуссиями. Что касается Бэйфэна, то он закрыл приложение сразу после публикации сообщения. Несмотря на то, что мясо гигантской саламандры ему понравилось, он и его люди не могли съесть все. Кроме того, пищевая ценность этой гигантской саламандры была лишь в несколько раз выше, чем у обычных саламандр. Для нынешнего Бэйфэна это было незначительно, так что им можно было разве что вкусно перекусить. После обеда Бэйфэн принял освежающую ванну и вволю поспал, пока ему и это не надоело. К тому моменту, когда он проснулся и умылся, три охранника Бэйфэна уже ждали у его комнаты. Неплохо. Это то отношение, которое я надеялся в вас увидеть. Бэйфэн удовлетворенно кивнул головой и повел их вверх по тропе. После того, как Бэйфэн поглотил сущность солнца, три охранника Бэйфэна уже окончательно утвердились в абсолютной вере в мистическую силу малой техники дыхания света. Мистики 2 и 3 также поняли, что эта техника дыхания была самым большим даром, с которым они столкнулись за все 20 лет своей жизни. Это был тот шанс, который они не могли потерять. Таким образом, даже без напоминаний Бэйфэна, все три его охранника были готовы просыпаться до рассвета. Босс, действительно божество, спустившееся в мир смертных. Уважение и благоговение, которые они испытывали к Бэйфэну, выросли экспоненциально, поскольку они увидели, как он поглощает еще один луч света утреннего солнца. Вот с таким небольшим усилием Бэйфэн сумел поднять свою значимость еще на несколько очков. Его ментальная и физическая сила, казалось, были глубоко переплетены друг с другом. Всякий раз, когда его сила возрастала, его ментальная сила также росла. Если бы тело представлялось как лодка, ментальная сила была бы веслами. Только если бы они работали в тандеме, можно было бы избежать моря горечи. В сознании Бэйфэна появилось понимание. В тот момент он чувствовал, что узкое место его знания малой техники дыхания света слегка прояснилось. К сожалению, это была лишь небольшая рябь. Этого было недостаточно, чтобы подойти к прорыву. Барьер перед следующим уровнем быстро восстановил свое обычное спокойствие. Бэйфэн подсчитал, что ему потребуется, по меньшей мере, еще 10 таких откровений, если он хочет достичь великого свершения. Этот штрих понимания можно считать аналогичным тому, чтобы вступить на улицы в собачье дерьмо. Как долго мне придется ждать, чтобы получить еще 10 таких откровений? Бэйфэна перемкнуло. Плевать, что для него уже достаточно текущего уровня мастерства. Если бы он мог сделать прорыв, это было бы великолепно. Но если нет, с ним все равно все будет в порядке. Но даже если бы ему действительно удалось прорваться к великому свершению, Бэйфэн не был уверен, что он сможет принять огромное количество янцы, которое будет приходить каждый раз во время практики на таком уровне. Пощупав героические боевые шрамы под рубашкой, Бэйфэн не мог не вздохнуть от изумления перед регенеративной способностью своего тела. Если бы нормальный человек получил такие раны, для их лечения потребовалось бы не менее месяца. Удовлетворенный своим утренним культивированием, он обернулся, чтобы продолжить инструктаж своих охранников. Особа, которая удивила Бэйфэна больше всего, была маленькой девочкой Мистик 1. Она превзошла все его ожидания и преуспела больше всех остальных. Возможно, этой технике было легче учиться маленьким детям с их гибкими телами, или, возможно, это было потому, что у детей не было столько ненужных мыслей, отсутствие которых даосы называли невинным сердцем ребенка. Прогресс с Мистика 1 в наборах движений был потрясающий. Даже техника дыхания у нее слегка получилась, хотя она еще не полностью сформировалась. Однако этого было достаточно, чтобы удивить Бэйфена. Если она смогла так быстро улучшиться с помощью проведенного наспех обучения, он, без сомнения, знал, что, если ее учить методом прямой передачи, ее скорость совершенствования полностью превзойдет его. 1TLN. Красный конверт Вечит – это мобильное приложение, разработанное китайской технологической компанией Tencent. Концепция, предлагаемая ее конкурентами на рынке Alibaba и Baidu, основана на китайской традиции хангбао – красный конверт, где деньги предоставляются семье и друзьям в подарок. Приложение предлагает пользователям возможность предоставлять деньги в форме виртуальных кредитов другим пользователям приложения. Это позволяет пользователю назначать единовременную сумму красному конверту, состоящему из группы меньших красных конвертов внутри него. Затем групповой красный конверт можно отправить в групповой чат, и приложение случайным образом назначает сумму в каждом конверте каждому получателю. 2TLN. Они, вероятно, играют на где игроки должны собрать 5 разных слов. Поэтому, если вы продолжаете получать то же слово, вы не будете очень счастливы, так как вы не сможете претендовать на главную награду без 5 слов. Глава 67. Посмотрев на мистиков 2 и 3, которые пытались изо всех сил учиться, Бэйфен одобрительно кивнул. Хотя их успехи были не такими быстрыми благодаря усилиям. Спины обоих уже были пропитаны потом, но они упорствовали в практике, повторяя движения снова и снова. Бэйфен, тоже начинавший с нуля, хорошо знал, как трудно было осваивать малую технику дыхания света. «Хорошо, остановимся на сегодня». Он остановил их. Охранники Бэйфена отличались от него. У них не было поддержки кровавого фрукта, и они не смогли бы выдержать такие длительные тренировки. Быть трудолюбивым – это одно, но выйти за пределы разумного было неправильно. Если практика была слишком длинной и перегружала тело, появлялись скрытые травмы. Да, босс, мистики 2 и 3 немедленно остановились. Хотя их тела болели, их головы были такими легкими, что они чувствовали, будто летят, следуя за Бэйфеном с горы вниз. Бэйфен не замедлял движения и не подстраивался под скорость охранников. Хотя он, казалось, шел очень неторопливо, но каждый шаг фактически переносил его на 2 метра вперед. Очень быстро 3 охранника Бэйфена поняли, что они не поспеть за ним. Им оставалось лишь наблюдать, как тот растворяется вдали. Мистик 1 и остальные воспользовались возможностью отдохнуть и отдышаться, прежде чем медленно продолжить свой путь. К тому времени, когда 3 охранника Бэйфена вернулись в старый особняк, Бэйфен уже закончил готовить обед. Для Бэйфена идея о том, что джентльмены должны держаться подальше от кухни, говорит о чрезвычайно смешном представлении интересов мужчин. Напротив, он считал, что приготовление пищи является формой наслаждения. Во время своего последнего безделья, Бэйфен потратил много времени на сбор новых рецептов, чтобы улучшить кулинарные навыки. Но пока что он использовал это только мысленно, у него не было возможности попробовать их. Что касается его чат-группы, то многие люди уже отправили свои депозиты на его счет. Кроме того, к нему было много вопросов. «Я уже отправил депозит. Когда мы сможем поесть?» «Алло, босс, если вы здесь, не могли бы вы хоть что-нибудь сказать?» «Черт, может все это мошенничество?» Бэйфен полностью забыл о сообщении, которое он опубликовал в чате днем раньше. Был уже почти полдень, и все гости начали волноваться. «Пожалуйста, добирайтесь в деревню Цинлин, которая находится у подножия горы Цинлин к 18.00. Ужин будет с 6 до 8 вечера», — отправил сообщение Бэйфен. На этот вечер было всего 5 столов, но Бэйфен не открывал ресторан для обслуживания такого множества людей. Он вдруг обнаружил, что ему не хватает места и стульев. Мистики 2 и 3 были немедленно отправлены купить еще 2 набора столов и табуретов. Ван Ху был дилером в области строительных материалов. В условиях современной экономики было все сложнее заниматься бизнесом. Ради всего лишь одного крупного дела он уже потратил полмесяца усилий. Сделка, на которую он смотрел, была с одной из известных компаний. В ней говорилось о планах по строительству нового жилого массива. Такой крупный проект требовал горы строительных материалов. Это был кусок жирного, сочного мяса в глазах Ван Ху. Если ему удастся заключить с ними контракт, чтобы стать их официальным поставщиком, он получит достаточную комиссию, чтобы не беспокоиться о деньгах в течение следующих 10 лет. Но на протяжении всего процесса обсуждения условий другая сторона и не принимала его предложения, но и не отвергала их. Так, Ван Ху был поставлен в условия неопределенности и не знал, стоит ли ему продолжать упорствовать. Честно говоря, его бизнес-модель не была впечатляющей. Он также был явно не единственным человеком, который положил глаз на этот лакомый кусок мяса. Другие, более мощные дилеры, тоже пытались получить контракт. Хотя у него был характер Ху от его имени, Ван Ху ничуть не был заторможенным, когда дело касалось работы. Он знал, что он не смог бы достойно выступить против этих сильных конкурентов, но он все еще мог конкурировать в других областях. 1. Ван Ху узнал от людей, близких к президенту Ма, что последний имел многочисленные хобби, включая верховую езду, стрельбу из лука, гольф. Таким образом, он решил ударить в него во всех этих направлениях. Сумма денег, потраченная на эту задачу, была невысокой, но он ничего не добился. Техника президента Ма становится все лучше и лучше. Стоя в середине огромной зеленой равнины, Ван Ху с сияющей улыбкой на лице схватил бутылку минеральной воды Виан и подошел к полному человеку. «Бульк-бульк, ага, я был намного лучше, когда был молод», — скромно ответил Ма Мин и слегка улыбнулся. Но кто был Ван Ху? Он отлично читал людей. Как он мог пропустить самодовольный взгляд, скрытый под скромными словами? Он поспешно добавил льстивым тоном: «Это неправда, хороший меч никогда не бывает старым». Умения президента Ма на самом деле стали более изысканными после того, как их отполировали пески времени. Это определенно не то, с чем может сравниться неопытный юноша. «Правильно, но причина, по которой ты пришел ко мне сегодня, должно быть иная, чем игра в гольф». Как и тот, кто смог получить свою нынешнюю должность, Ма Мин тоже неплохо читал людей. Он знал, что такое бизнес, но все же преднамеренно спросил. «Ха-ха, я действительно ничего не могу скрыть от президента Ма. Хорошо, я зарезервировал столик для еды и надеялся, что президент Ма может присоединиться ко мне». Ван Ху выглядел расслабленным, но сердце громко бухало в его груди. Ван Ху, учитывая интеллект Ма Мина, полагал, что тот должен был догадаться о его намерениях. Китайский народ любит обсуждать бизнес за едой, поэтому теперь, когда он сделал официальное приглашение Ма Мину на обед, стало очевидным, что они будут говорить о бизнесе. Ок. Между ними промелькнула недолгая пауза, прежде чем Ма Мин наконец кивнул. Причина, по которой он согласился, состояла в том, что он чувствовал, что перед ним человек действительно неплохой, с точки зрения характера и искренности. «Отлично. Как вам в 4 вечера? Я приеду и заберу вас». Ван Ху был счастлив. Больше всего он беспокоился о том, что Ма Мин не давал ему шанса. Судя по всему, сейчас появилась надежда. Одним из главнейших увлечений Ма Мина была еда. Летающие, бегающие, ползающие и плавающие, если они съедобны, значит, он их пробовал всех. В результате его вкус стал очень чувствительным. Обычной едой он вообще не интересовался. Ван Ху мог только надеяться, что еда в частном ресторане Бэйфэна будет хорошей. Даже Ван Цзянь ходит туда, чтобы поесть, так что не должно быть слишком плохо. В этот момент он мог только скрестить пальцы и снова успокоиться. Этот частный ресторан Бэйфэна был лучшим выбором и его последним шансом. Ван Ху не мог найти лучшие альтернативы. Бэйфэн не знал, что какой-то незнакомец вложил все свои надежды и карьеру в чужие руки. Бэйфэну весь день проводил практику дыхания света, пытаясь создать свою боевую технику. Вскоре его телефон начал звонить, и после краткого разговора Мистик 2 был отправлен в деревню, чтобы встретить гостей. После первого звонка его телефон снова зазвонил. Все звонки были от его клиентов. Бэйфэн покачал головой и просто сообщил Мистику 2, чтобы тот собрал всех гостей и вернулся вместе с ними. Когда они шли по высушенной грязевой дорожке, Ма Мин и Ван Ху улыбались, весело рассказывая друг другу о том, насколько хорош воздух в сельской местности, и как освежающе видеть такие захватывающие пейзажи. Все было хорошо, пока Ма Мин не споткнулся и сильно упал на ягодицы. В этот момент он понял высказывание: «Заговоры в городе очень глубоки, и я решил вернуться в деревню. Но по возвращении я обнаружил, что деревенское дно тоже скользкое». С этого момента Ма Мин замолчал и только хмурился. Ван Ху запаниковал. Он боялся, что Ма Мин развернется и уйдет в любой момент. Тогда все его окажутся бесполезными. «Гэн Ван, где это место, которое вы выбрали для нашей еды? Почему мы все еще не там, несмотря на то, что так долго идем?» Ма Мин не мог не спросить, пройдя более 20 минут. «Президент Ма, нам потребуется еще несколько минут. Вы должны доверять мне, еда здесь является лучшей, вы определенно не будете разочарованы. Ван Ху еще не посещал этот печально известный и неуловимый ресторан, о котором ходили легенды. Естественно, он не мог предполагать, что потребуется такая долгая прогулка, чтобы дойти до него. Но в этот момент Ван Ху проявил чрезвычайную уверенность, как будто он знал дорогу и пищу, как заднюю часть своей руки. Но на самом деле, он проливал тихие слезы в своем сердце. «Черт, как я влип! О, лучше бы это была правда, иначе!» Они оба были интеллектуалами. Ван Ху, очевидно, знал, о чем не договорил Мамин. «Мы на месте», Мистик 2 остановился перед старым особняком, обернулся и сказал мягким голосом. На протяжении всего путешествия Мистик 2 не соизволил открыть рот вообще. Он просто не мог уследить за мыслью своего босса. Он не мог понять, почему такой сильный человек, как босс, занимается такими бесполезными вещами. Или ему просто скучно. Что касается группы гостей сзади, то они шептались друг с другом, выражая свое недовольство по поводу местонахождения этого частного ресторана. Все они придерживались одного и того же мнения. Место было слишком глухим. Группа не могла не издать коллективный вздох облегчения, когда они увидели старый особняк перед собой. После стольких трудностей они наконец добрались до ресторана. «Босс, гости прибыли», — объявил Мистик 2, когда он прошел через ворота. «Хорошо, вы можете пойти и отдохнуть». Бэй Фэн кивнул головой и повел группу людей к столам во дворе. Один ТЛН, китайское слово для медлительный, Т.Е. Маху. Ху упоминается в названии Ван Ху, глава 68. В результате, все люди были размещены во дворе. Просто в этот раз было слишком много людей, а комнат для приема гостей всего две. В такой ситуации было бы правильным дать по одной комнате любому конкретному гостю. Вот только в результате это вызвало бы ощущение несправедливости, как будто те, кого разместили в отдельных комнатах, удостоились специального обслуживания. Поэтому Бэй Фэн сразу посадил всех во дворе. «Я вас, маленький щупач, спрашиваю, куда вы нас привели? Может ли еда в подобном месте быть вкусной?» Ван Йон брюзгливо жаловался человеку в очках, усаженному напротив него. «Старший брат Ван, вы не должны волноваться. Еда этого ресторана определенно намного лучше, чем его интерьер. Даже самый богатый человек Киншина часто посещает это место». «Человек, которого назвали маленьким щупачем», — ответил шелковым голосом. Его жесты и слова выдавали в нем скользкого парня. На самом деле его звали Лю Якси. Он был писателем-новеллистом, который был известен тем, что все его работы провалились. Из-за его многочисленных неудач люди вокруг него стали называть его маленьким щупачем. Причина, по которой он был сегодня здесь, состояла в том, что он хотел помочь своей девушке получить лучшую работу. Перебрав несколько вариантов, он обратился к своему однокласснику по университету Ван Юну. Ван Юн был выходец из довольно хорошей семьи, которая владела компанией среднего размера. Среди всех одноклассников его можно было считать одним из самых богатых. Этот парень кажется глупым и тупым, но его подруга такая красотка. Кровавый ад, это выглядит так, как если посадить красивую розу на кучу коровьего навоза. Как бы то ни было, я сначала приглашу ее в нашу компанию, а затем найду возможность пообщаться с ней на более интимном уровне. Ван Юн посмотрел на нежную и скромную девушку, сидевшую рядом с Люсия, и внутренне ухмыльнулся. «Эй, расслабьтесь, оставьте все заботы об этой сестре на меня. Я накричу на нескольких парней в административном отделе и сообщу им о своем решении. Так что, сестра, уже завтра можно прийти прямо в офис и начать работать. Что касается должности, думаю, на данный момент вы можете стать моим секретарем, пока кое с чем не разберемся. Зарплата составит $5000 в месяц. Конечно, такие вещи, как страхование, бонусы и социальное обеспечение, естественно, будут включены». Ван Юн говорил в джентльменской манере, но внутри себя он подумал о старой, мудрой аксиоме: если есть то, что нужно сделать, секретарь сделает это, а если делать нечего, тогда уже босс будет делать секретаршу. «Большое спасибо, большой брат Ван. Я воспользуюсь этой чашкой чая вместо вина, чтобы предложить вам тост». Если бы Люсяй мог услышать, что думал Ван Юн, он прыгнул бы на него и сразился с ним до смерти. Но в этот момент его голос был пронизан искренней благодарностью, и он поднял свою чашку в честь Ван Юна. «Ха-ха, это то, что я должен был сделать, не беспокойтесь. Мы провели 4 года в университете и были друзьями, так что я считаю правильным оказать вам помощь. Кроме того, если не я, то кто протянет вам руку помощи?» Ван Юн самодовольно рассмеялся. Он отказывался верить, что не сможет украсть девушку у такого идиота после того, как та начнет работать на него. «Кстати, разве мы можем пить лишь чай по такому радостному поводу? Нам нужно немного вина. Официант, какое вино у вас здесь? У вас есть мата и летящая фея? Дайте мне две бутылки. Девушка этого дурака должна вот-вот стать его, а этот идиот все еще хотел угостить его едой, поскольку это были даже не его деньги». Ван Юн совсем не колебался, заказывая вино. «Что такое? Что за обслуживание?» Официант, Ван Юн, который уже выпил немного алкоголя перед прибытием, был явно раздражен, так как никто не ответил на его призыв. «Дядя, мы здесь не подаем алкоголь». Мистик один была в изящном маленьком красном платье, а ее волосы были связаны в виде конского хвостика. Пара ямочек находилась на ее щеках. Она ласково ответила, перескакивая с ноги на ногу. «Бля, мои глаза должно быть обманывают меня, не только ты. Я думаю, что что-то не так и с моими глазами». Мистик 2 и 3 в шоке смотрели на восхитительную Мистик 1. Им было трудно связать демонического мистика, от которого они страдали в течение последних нескольких дней, с образом этой невинной девочки. Их руки не могли не ощупывать скрытые ранения на их телах, когда они вспоминали, кто именно им их нанес. «О, какая милая Лали! Боже, как было бы здорово, если бы моя дочь была такой восхитительной! Большой брат Фэн, я хочу такую же милую дочь! Это 3 года до! Я должен сохранять спокойствие!» 1. Суматоха, созданная Ван Юном, была немаленькой. С момента своего приезда мужчина вел себя позорно, а его последняя выходка вызвала презрение публики, и все повернулись, чтобы посмотреть на него. Но когда все увидели Мистик 1, которая была настолько восхитительна, что даже выглядела, как персонаж из детской книги, женщины-гости не могли сдержать свое волнение. «Какой это ресторан, если здесь даже не подают вино? Вы должны просто закрыть его». Хотя Ван Юн был на мгновение ошеломлен милой Лали перед ним, он все еще продолжал устраивать представление. «Ты знаешь, кто я? Мне просто нужно сделать один звонок своим парням в бюро торговли и промышленности, и вам придется здесь все немедленно закрыть. Понимаешь?» Ван Юн высокомерно засмеялся. Ему нравилось, как Лю Якси и его подруга Сечис смотрели на него, будто они действительно обожали и уважали его. «Дядя, у нас здесь нет вина». Мистик один очаровательно улыбнулась. «Что он будет делать? С одной стороны, да, у него есть свои принципы, но, с другой стороны, есть мрачная перспектива закрытия ресторана. Интересно, что будет делать босс?» Остальные гости с интересом смотрели, как двое шептались между собой. Казалось, что они ждут развлечений. Они хотели знать, как печально известный Бэй Фэн, прославившийся своими смешными правилами и странными принципами, собирается решить этот вопрос. Не забывайте, что эта группа людей все еще гневалась на Бэй Фэна. «Нет вина, разве вы не знаете, как пойти и купить? В любом случае, если я не получу вино сегодня, то вы, ребята, можете забыть о сохранении ресторана. Маленькая девочка, отправляйся и позови сюда взрослых. Я хочу услышать от них объяснение». Ван Юн сказал с усмешкой и протянул руку, чтобы ущипнуть пухлую щечку Мистика 1. «Поторопись и позови взрослых сюда. А чем мне говорить с маленькой девочкой?» Ван Юн увеличил усилие в пальцах, когда он ущипнул щеку Мистика, и в его сердце появилось извращенное волнение. «Дядя, ты сделал мне больно». Мистик один обиженно надула губы. «Ни в коем случае, дядя почти не приложил силы. Как мог дядя повредить такую очаровательную мелочь, как ты?» Ван Юн снова ущипнул чуть сильнее. «Эй, что ты за человек, раз издеваешься над маленькой девочкой? Я больше не могу смотреть, я иду туда». Несколько человек из гостей начали указывать пальцами на Ван Юна, открыто ругая его. Один человек даже встал, чтобы подойти к столу Ван Юна. Ох, нет, мистики 2 и 3 чувствовали, как их сердца дрожали, а кишки скручивались, когда они наблюдали почти неразличимую смену выражения на лице мистика 1. В этот момент они только и могли молча молиться о бедной душе Ван Юна. Ха-ха, это просто шутка. Ван Юн увидел, что ситуация свернула куда-то не туда и начал ослаблять хватку на щеке мистика 1. «Дядя, у меня тоже есть шутка, чтобы поделиться с вами». На лице Мистика 1 была все та же милая улыбка, но почему-то это выглядело несколько зловеще. Мистики 2 и 3 коллективно проглотили глоток слюны и медленно повернули головы в сторону, притворившись, что они ничего не видят. Отойди от меня. Ван Юн с шоком смотрел, как его руку мертвой хваткой сжала маленькая девичья ладошка. Он попытался оттянуть свою руку, но сколько бы сил ни прикладывал, ручка маленькой девочки не сдвинулась с места даже на миллиметр. «Дядя, ты не собираешься играть со мной?» Мистик один вопросительно спросила и подняла голову. «А, может быть, мы его недооценивали?» Присутствующие были немного смущены. «Поскольку вы не хотите играть, вы можете пойти подальше и сдохнуть. Ки-ки-ки-ки-ки». Выражение лица мистика один внезапно изменилось. Дьявольская усмешка заиграла на ее тонком лице. Она хрипло рассмеялась, а ее глаза сверкнули огнем. «Каха, а, моя рука». Мистик один быстро скрутила его запястье, заставляя руку Ван Юна наклониться под странным углом. Раздалось хрустящее щелканье, которое вызвало озноб, что пробежал от кончиков волос до мозга костей у каждого из присутствующих. Это был не просто вывих, подобный тем, которые Бэйфэн делал с охранниками Бэйфэна в полуразрушенной усадьбе. Это был звук переломанной кости. Пенг, пенг. Хотя Мистик один была на вид всего лишь маленькой девочкой, ее сила была, по крайней мере, вдвое выше, чем у среднего взрослого мужчины, не говоря уже о скорости. Перед ней, воспользовавшись этими преимуществами, Ван Юн был совершенно беспомощным, не имея возможности сопротивляться. Глубокий стук раздавался везде, куда приземлялись ее маленькие кулаки. Это был легендарный каждый удар, достигающий ядра. «Ай, дядя, почему ты больше не играешь со мной? Вставай и играй со мной». Мистик один вернулась к своей очаровательной форме невинности, звучащей в ее голосе. Что касается Ван Юна, то он лишь плакал, когда его лицо было прижато к земле ножкой маленькой девочки. Один ТЛН. Штраф за изнасилование в Китае составляет от 3 до 10 лет тюрьмы, с возможностью смертной казни, если жертва является несовершеннолетней. Я уверен, что вы, ребята, путаете все персонажи Вана в этом романе. Фамилия Ван – просто очень обычная фамилия в Китае, и персонажи не связаны друг с другом. Глава 69. Если пренебречь тем фактом, что под ее ступней находился человек, Мистик один все еще казалась чрезвычайно восхитительной. Но сейчас, в глазах толпы, Мистик один вообще не казалась симпатичной. Скорее, очаровательная улыбка теперь напоминала всем гримасу маленького дьявола. Муженек, леди за столом, стоявшим рядом, повернулась и серьезно посмотрела на мужчину рядом. «Что случилось?» – неуверенно спросил человек. «Давай не будем заводить дочь, я думаю, мальчик все-таки лучше». Леди вздрогнула, глядя на Мистика один. В тот момент все, что она знала о симпатичных маленьких девочках, рухнуло. Мальчик лучше. Сыновья растут для защиты своих стариков. Мужчина ощутил, как холодок пробежал по спине, когда он увидел зловещую улыбку Мистика один. Старший брат Ван, Лю Якси поспешно встал. Но когда он подошел, чтобы помочь Ван Юну встать, он встретился со взглядом Мистика один. «Святые угодники, смена планов. Нет ни одного варианта, чтобы я смог добраться до него сейчас. Правильно, что бы я ни сделал, ситуация не изменится. Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это то, что я сам окажусь под ее ногами». Люся почувствовал, как его разум дрогнул, и он поспешно сел на стул. «Чертова кукла, ты знаешь, на кого наступила. Быстрее отпусти его». Человек, прибывший с Ван Юн, не был похож на Люсия. Он был верным лакеем, который уже давно следил за Ван Юн. Если бы он теперь не встал на защиту своего босса, то, скорее всего, отправился назад в деревню быстрее, чем солнце садится за горизонт. «Максимум, меня просто изобьют. Не похоже, что я умру от этого. Но если я проявлю свою лояльность, Ван Юн определенно станет меня больше ценить в будущем». Чен Юй стиснул зубы, когда обратился к Мистику один. «Дядя, ты здесь тоже для того, чтобы поиграть со мной?» Глаза Мистика один загорелись. Похоже, она только что нашла новую игрушку. Осторожно потрогав ногой Ван Юна, который лежал как мертвая собака в стороне, она проскользнула вперед, чтобы встретиться с Чен Юй. Жесткий взрослый кулак и мелкий кулак маленькой девочки столкнулись друг с другом. Как правило, больший взрослый кулак должен полностью раздавить последнее и получить подавляющее преимущество. Клац. Конечно, кого-то вроде Мистика один нельзя оценивать с помощью здравого смысла. Когда их кулаки встретились, раздался звук треснувших костей. Пальцы Чен Юя были расколоты, а сам он отброшен на 2-3 метра назад. Господи, как же больно. Это была единственная мысль, промелькнувшая в сознании Чен Юй, когда он летел назад. Какая чудовищная сила, это подстава, не так ли? Они все актеры с прикрепленными к ним кабелями, да, это все, черт возьми, фокусы. У всех глаза вылезли из орбит. Было очевидно, что эта маленькая девочка отличается от других детей, но они не могли себе представить, что у ребенка может быть такая огромная сила. Как скучно, есть ли другие дяди, которые хотят поиграть со мной? Пожаловалась суровым тоном Мистик Один. Проклятие. Да кто в здравом уме захочет поиграть с ней? Любая попытка закончится либо сломанной костью, либо лицом в синяках. Ну нафиг, тут результат может быть похуже, чем 3 года капиталу. Никто не осмеливался произнести ни слова. Робкий человек был особенно тихим, как будто боялся, что его узнают. Мистик Один осмотрела двор с холодным блеском в глазах. Вся группа клиентов поспешно отвернула головы, боясь встретиться с ней взглядом. Через мгновение ей стало скучно. Тут вдруг она заметила Мистика 2 и 3, которые спрятались в комнате. «Как долго вы оба будете стоять там и глазеть? Идите сюда и выбросьте эти 2 мешка с мусором. Хе-хе, мы просто не хотели мешать вашей игре». Мистик 2 и 3 неловко рассмеялись, когда нервно покидали убежище. Они боялись, что легкомысленная девочка внезапно задаст трепку еще и им, просто чтобы улучшить свое настроение. «Чет, как-то скучно. Я вернусь внутрь и посмотрю мультик «Медведи-соседи». Мистик один с недовольством топнула своей маленькой ножкой. Она чувствовала, что эти 2 мистика слишком хитры. Ей ни за что было зацепиться, чтобы проучить их. Мистики 2 и 3, которые были поблизости, вздрогнули, услышав детские слова Мистика 1. Недолго думая, они сбежали. Бэй Фэн, который был на кухне, естественно заметил волнение, вызванное Мистиком 1 во дворе. Однако он не вышел, чтобы остановить ее. Это ничего, что клиент устроил сцену в его ресторане. Но неужели он действительно осмелился угрожать закрыть его? Такие люди определенно заслуживают избиения. Что касается гостей, они наконец вздохнули свободно, когда Мистик один ушла. Их сердца все еще колотились, а их желчные пузыри вздрагивали каждый раз, когда они думали о дьявольской девочке. «Мне показалось, что мы рискуем жизнью, вместо того, чтобы просто поесть», — сказал кто-то. «Я так рад, что мы не пытались помочь тем парням, иначе мы бы сами были среди тех нескольких идиотов, которых просто выкинули, не накормив. Мистик 2 и Мистик 3, идите сюда и помогите мне с выносом блюд». Из кухни донесся голос Бэй Фэна. На каждый стол было подано 2 большие миски. Хотя крышка накрывала каждое блюдо, крошечные струйки дыма выходили из зазоров и медленно наполняли весь двор своим ароматом. «Уа, что это? Пахнет очень хорошо. Нюх, нюх, а мой бог, это действительно здорово. Высокая репутация этого ресторана действительно заслужена». В этот момент все забыли о всех несчастьях и неприязни, которую и они испытывали к Бэй Фэну. Даже их насущные проблемы были забыты. Сейчас они видели только 2 большие тарелки. Выдержав несколько бесконечно длинных секунд, кто-то не смог удержаться и снял крышку, накрывающую посуду. В одно мгновение густой аромат, гораздо богаче, чем прежний, вырвался из миски и заполнил весь двор. В середине каждого стола стояла тарелка жареной гигантской саламандры, тушеной в соевом соусе, и суп из гигантской саламандры. Вчера вечером Бэй Фэн овладел еще 2 рецептами, следуя инструкциям нескольких интернет-видео. Его кулинарный интерес мало касался техники приготовления. Его больше интересовал вопрос посвящения, наслаждения и приверженности, которые чувствовал шеф-повар во время процесса приготовления. Кроме того, качество мяса измененной гигантской саламандры было очень хорошим само по себе. Удостоверившись, что количество соли было правильным, а огонь был хорошо проконтролирован, дальше было бы трудно ошибиться, даже если бы он захотел, чтобы мясо было не очень. «О боже, это так вкусно!» — кто-то громко воскликнул, укусив кусок мяса. Его глаза были открыты так широко, что, казалось, могут выпасть в любой момент. На лице у него промелькнуло выражение опьянения, стоило ему втянуть запах носом. Он наслаждался вкусом. «Это мясо настолько нежное и легкое, что мне кажется, что я ем пудинг, а не мясо». Довольные вздохи и преувеличенные крики звучали во дворе, когда все пробовали еду. «Что это за мясо? Оно похоже на саламандру, но текстура кажется несколько иной». Мамин погрузился в глубокое созерцание, не переставая жевать. В последние несколько лет Мамин путешествовал по стране, пробуя различные виды мяса. Однако он не смог сопоставить мясо какого-либо животного с тем, что было сейчас у него. Мясо гигантской саламандры в блюде было нарезано кубиками, целиком помещающимися в рот. Таким образом, не было никаких отличительных признаков, таких как голова или конечности, по которым можно было бы определить вид. Но когда Мамин обернулся, он едва не выплюнул от гнева кровь. Ван Ху так сильно набивал себе рот, что его щеки были как у хомяка, готовые разлететься при малейшем прикосновении. Его палочки для еды танцевали так умело и элегантно, что он напоминал изящного тигра, набрасывающегося на свою добычу. Он так грубо ел, как военнопленный, пытающийся скрыть еду от своего начальника. Мамин тут же отбросил все свои соображения и поспешно углубился в еду. Бурп. Мамин положил свои палочки для еды и громко отрыгнул от удовольствия. Такое было совершенно не свойственно Мамину. До этого, будучи на публике, он никогда не позволял себе ничего столь же позорного, как громко отрыгнуть. «Я должен сказать тебе, брат, что тебе действительно удалось найти совершенно удивительную пищу». Мамин вытер рот тканью и одновременно показал большой палец. Честно говоря, он был недоволен по пути сюда. Но все это исчезло, как туманные облака, отступив перед вкусной едой. «Ха-ха, не стоит, я знаю о вашем отношении к еде, естественно, что мы должны были пойти в лучший ресторан». Сердце Ван Ху упало, когда он вспомнил о своем главном первоначальном намерении. Он полностью потерялся в еде. На протяжении всей трапезы он не произнес ни слова, не говоря уже о бизнесе. Теперь, когда еда была съедена, времени уже не оставалось. Честно говоря, я чувствую, что ваш стиль работы вполне совместим с моим. Я думаю, что было бы неплохо, если бы мы вдвоем работали вместе. Завтра я поручу своим парням позвонить, и мы доверим вам поставку строительных материалов для нового промышленного проекта нашей компании. Хе-хе, вы должны помнить, что обещали сделать мне скидку. Мамин определенно знал людей. Было видно, что именно хотел сказать Ван Ху, но не смог. Поэтому он взял на себя инициативу и прямо предложил сделку с ним. Глава 70. Ван Ху был так удивлен, что его рот широко распахнулся, а сам он начал издавать бессвязные звуки, с недоверием глядя на Мамин. «Это действительно произошло. Благодарю вас, президент Ма. Я определенно обеспечу вам лучшую цену на рынке». Через некоторое время Ван Ху наконец смог произнести слова благодарности. Вначале он не смел слишком надеяться на благоприятный исход. В конце концов, его компания была не такой уж большой и находчивой, как другие. С точки зрения стоимости, ему нечего было предложить. Он только хотел попытаться сыграть в эту возможность. Но теперь огромный кусок мяса упал ему в руки. Те, кто прилагают усилия, всегда будут вознаграждены. Уже поздно, пойдем. Мамин слегка улыбнулся, глядя на восторженного Ван Ху. Затем он поднял свои вещи и встал. Ван Ху поспешно встал и побежал к Бэй Фэну, отдал ему остальную часть денег наличными и бросился за Мамином. «Вэй-Вэй, мне очень жаль. Возможная работа, которая должна была стать твоей, вот так обломалась». Люсия мягко погладил волосы своей подруги. «Ничего, мы всегда можем поискать в другом месте. Честно говоря, я чувствовала что-то неладное, когда коллега Ван смотрел на меня. Это было несколько странно, как будто он не мог дождаться, чтобы съесть меня живьем». Интуиция женщины была очень сильна. Ло Вэй была крайне возмущена оскорбительными и необузданными взглядами Ван Юна. Но, поскольку она хотела дать возможность своему парню немного проявить характер, она не выражала своего недовольства. Кроме того, сегодняшняя поездка не была напрасной. Еда здесь очень вкусная. Глаза Ло Вэй загорелись, когда она вспомнила чудесный вкус на языке минуту назад. Это была лучшая еда, которую она когда-либо пробовала в своей жизни. «Это хорошо, что тебе понравилось». Люся взглянул на довольное выражение, смахивающее на Гарфилда, на лице своей подруги, и даже боль от дыры в его пустом кошельке стала меньше. Двор медленно опустел, все больше и больше гостей уходило. Каждый человек пришел сюда с жалобами и недовольством, но теперь они стали полностью удовлетворенными и умиротворенными. Идти по трудному пути к ресторану стоило усилий, но еда стоила каждого цента непомерной цены. Конечно, были некоторые люди, которым казалось, что цена была немного завышена. Некоторые из них даже пытались спросить Бэй Фэна о возможности понизить цену, когда они придут в следующий раз. Относительно этих вопросов Бэй Фэн просто похрустел костяшками пальцев, как хулиган, и спросил, что те предпочтут, сломанные кости или скидку. Айш, мягче, мягче. Ван Юн лежал в больничной палате где-то в Киншин и стонал. Над ним висела капельница Ан-4, и его рука была обернута гипсом. «Старший брат Ван, мы просто собираемся закрыть глаза на этот вопрос», — спросил Цен Юй, который был также завернут в гипс и лежал на соседней кровати. «Поцелуй мою задницу. С самого рождения меня никто не бил. Когда мы выйдем отсюда, мы привезем нескольких парней, чтобы снести то место». Ван Юн задыхался от собственной ярости. «Какое великое унижение! Весь мир, вероятно, посмеется до смерти, если они когда-нибудь услышат рассказ о том, как маленькая девочка отделала его до такого состояния. С другой стороны, Бэй Фэн понятия не имела о мстительном духе, лежащем в больнице недалеко от его особняка, который замышлял его смерть. Он отослал последних гостей и дал указание Мистику 2 и 3 убрать все. Как гордому боссу недавно приобретенной команды, Бэй Фэну, естественно, не нужно было участвовать в уборке. Вместо этого он взял фиолетовую бамбуковую удочку и приблизился к древнему колодцу. «Боюсь, удача не будет меня любить каждый раз». Предел времени прошел, и появился черный вихрь. Бэй Фэн терпеливо сидел рядом с колодцем все время, но ничего не поймал. Он мог только со вздохом взять удочку и отправился спать. Бэй Фэн проснулся на следующее утро в обычное время и повел трех своих охранников на гору Кинлин. Что касается его чата, то он изобиловал дискуссиями. Вчера я отправился попробовать пищу в частный ресторан Бэй Фэна. Честно говоря, изначально я был очень разочарован, когда приехал. Гости были вынуждены идти по изнурительному, горному пути в течение получаса, чтобы добраться до него. Но как только вы почувствуете запах аромата и вкусите пищу, вы поймете, что ничто из этого не имеет значения. Я прожил на этой доброй земле 30 лет, и это был первый раз, когда я когда-либо пробовал еду такого вкуса, как этот. В тот момент я почувствовал, что пища, которую я ел всю свою жизнь, была ничем иным, как грубой, бедняцкой половой. Все, кто посещал частный ресторан Бэй Фэна, говорили лишь хорошие. Каждый человек активно нахваливал еду. «Вы, ребята, серьезно, неужели это так вкусно?» – спросил кто-то. «Конечно, помимо цены, все остальное идеально», – без промедления ответили ему. «Нет никакого способа проверить, что вы, ребята и все другие люди, не наняты боссом, чтобы повысить его репутацию, верно?» – спросил кто-то подозрительно. «Поверьте мне, это действительно вкусно. Хотя я, Ли Мэн, не посмел бы заявить, что попробовал все на земле, но я считаюсь опытным гурманом. Из всех деликатесов, которые я пробовал в своей жизни, действительно нет ни одного соответствующего пище частного ресторана Бэй Фэна», – возразил Ли Мэн. «Тьфу, послушать вас, так выходит, будто этот частный ресторан Бэй Фэна является какой-то небесной кухней. Я уверен, вам просто заплатили, чтобы вы ее пропиарили». Человек отказывался поверить. «Хэммм, кислый виноград. Почему бы вам не пойти и не попробовать пищу самому, если вы так скептически настроены?» — с презрением ответил Ли Мэн. «Они говорят правду, еда действительно вкусная. Она стоит каждого цента. Я могу поклясться. Все, кто пробовал пищу, появились, чтобы защитить ресторан». Три разных группы были сформированы в чате Бэй Фэна. Первая состояла из хардкорных сторонников ресторана, которые сами пробовали пищу. В этом коллективе было меньше всего членов. Вторая группа была составлена из тех, кто выступал против пропаганды пищи Бэй Фэна. Эти люди считали, что ребятам из первой группы платят за превознесение вкуса пищи. Последняя группа была нейтральной партией. Они не поверили первой группе, но и не отклонили их требования, как сделала вторая группа. Бэй Фэн в настоящее время инструктировал трех охранников и не знал о всех волнениях. Малая техника дыхания света выглядела просто, если смотреть со стороны, но эта техника была фактически методом интеграции духа и тела. Это было невероятно сложно. Если бы 10 тысяч разных людей практиковали малую технику дыхания света, конечный результат состоял бы в том, что было бы 10 тысяч различных версий. Тела двух человек не могут быть абсолютно одинаковыми. Всегда есть отличия, которые уникальны для человека. Так было и для близнецов. Только приспособив технику в соответствии с конкретным телом человека, можно успешно привлечь солнечные лучи. Если бы было легко привлечь энергию солнца, боевые практики были бы столь же распространены, как бродячие собаки, и мастера можно было бы найти на каждой улице. Бэйфэн мог только показать им способ совершенствования, но что касается понимания техники, изменения ее в соответствии с их телами, это совсем другое дело. Малая техника дыхания света была загадочной техникой. Ее можно было только ощущать, а не объяснять, как тайну тайн. Если кто-то смог понять технику, они продвигались в практике. Если нет, то они никогда не смогут культивировать ее, независимо от интенсивности их попыток. Бэйфэн не смог бы оказать большую помощь в этом плане. То, что он пытался сделать, это лишь словами передать опыт, который многочисленные практикующие до него почерпнули из долгих лет культивирования, а также подчеркнуть важные моменты, которые следует принять к сведению. После этого он начал свою собственную практику. Первые лучи уже были исчерпаны им ранее. Нынешние солнечные лучи были слишком тираничными, и Бэйфэн не осмеливался их поглощать. Если бы он проглотил такой луч, ему бы повезло, если бы все закончилось просто получением серьезных травм. Но скорее всего, его тело сгорело бы изнутри, превратившись в пепел. Из-за обильного количества сущности фрукта бога крови, все еще находящегося в его теле, совершенствование Бэйфэна продвигалось невероятно быстро. Выгода, которую он получал от дневного совершенствования, была сопоставима с несколькими месяцами или даже годами тренировок обычного практикующего. Его статы росли с невероятной скоростью, каждый день. Если мои расчеты верны, средний показатель моего тела должен прорваться через отметку 100 уже через десяток дней. Чем ближе он подходил до отметки 100, тем более отчетливым было ощущение, что пробитие отметки в 100 будет непростым делом. Среднее значение его статов в настоящее время уже превзошло 80 пунктов. Если бы кто-то считал чистую силу, то Бэйфэн был уже в 8 раз сильнее обычного человека. Глава 71. В 8 раз сильнее среднестатистического человека, может показаться, что это не так уж и много, но на самом деле это была ужасающая мощь. Обычный человек может приложить силу примерно в 100 килограммов, а показатель Бэйфэна мог превышать 800. Каждое его движение содержало силу в 1000 цзиней. Насколько же это опасно, когда сила в 1000 цзин сосредоточена в теле одного человека? Любой его случайный удар или толчок может оказаться для человека фатальным. 1. Даже его скорость нельзя измерять обычными методами. Олимпийские спринтеры могли бежать 100 метров примерно за 10 секунд, но Бэйфэн мог преодолеть то же расстояние менее чем за 5 секунд. Если бы он решил принять участие в Олимпийских играх, его медали были бы настолько многочисленны, что ему вряд ли хватило бы места на себе, чтобы их нацепить. Его тело постоянно менялось. Фактически, Бэйфэну пришлось потратить немало усилий, привыкая к варварскому увеличению мощности своего тела. После утренней культивации, Бэйфэн вел трех своих гвардейцев вниз с горы. Босс приветствовал его Мистик 5, который пришел в старый особняк и ждал их во дворе. «Мистик 5, что ты здесь делаешь?» – озадаченно спросил Бэйфэн. «Я приехал сюда, чтобы привезти вам одежду, что вы заказали в городе», – почтительно сказал Мистик 5. Взгляд, с которым он смотрел на Мистик 1 и остальных, был наполнен завистью. Мистик 2 был изрядным сплетником. После того, как Бэйфэн рассказал им о малой технике дыхания света, он переговорил по телефону с двумя другими и привел их в состояние возбуждения, рассказав им о чудесных новостях. Единственное, что он не посмел раскрыть, так это детали техники. Для этого нужно было согласие Бэйфэна. Он написал технику настолько яркими и восторженными словами, что другие мистики почти умерли от зависти. Они могли только возмущаться, что не приложили ни одной унции усилий во время первоначального теста на распределение. Ты можешь вернуться назад, если больше ничего. Помните, не будьте слишком наглыми во внешнем мире. Я не смогу спасти вас вовремя, если другие придут, чтобы уничтожить вас. Бэйфэн кивнул головой и пренебрежительно помахал руками. Понятно. Мистик 5 почтительно ответил, и украдкой еще раз бросил взгляд на Мистика 1 и двух других. После этого он немедленно повернулся и ушел. Надо хорошо себя показать, чтобы босс это заметил. Что с того, что я не попал в первую группу изучающих технику? Ведь потребуются новые люди для изучения этой техники. Тогда я определенно буду среди них. Мистик 5 укрепился в своем решении. По мере роста его решимости, такие вещи, как братство и дружба, были отброшены за ненадобностью. С этого момента все стали для него соперниками. Все они были его врагами, соревнуясь с ним, чтобы изучить малую технику дыхания света. Как говорится, можно было бы даже умереть вечером, если бы утром услышал правду. Несмотря на то, что Мистик 5 не так много увидел, он все еще хотел эту технику, она позволила бы ему жить дольше. Так и прошло 8 дней. Каждое утро он тратил время на трех мистиков, тщательно инструктируя их по малой технике дыхания света. К настоящему времени Мистик 1 уже постигла технику дыхания и смогла поглотить ее первый солнечный луч, но ее успех был довольно низким. Ей удавалось поглотить солнечный луч только с третьей попытки. Что касается Мистика 2 и 3, они также достигли границы техники, еще один шаг и парни тоже смогут поглотить первые лучи солнца. В префектуре, усадьба семьи Цинь, лицо Цинь Уфы было гневным и пасмурным. Он был как нестабильная бомба, которая могла взорваться в любое время. Все его исследования проходили именно так. Многочисленные эксперты клана погибли в борьбе против клана Ван за обладание этой духовной таблеткой. В конце концов, они все равно не смогли ее вырвать. Если бы клан Цинь сумел получить эту духовную таблетку, их семья получила бы нового мощного эксперта. Цинь приветствует патриарха. Тени скручивались и сжимались, чтобы показать силуэт человека. Его голова низко склонилась, не осмеливаясь встретиться с глазами Цинь Уфа. «В чем дело?» – раздраженно спросил Цинь Уфа. «Сообщение для патриарха, есть новости о местонахождении юного господина». Бам! Гневная аура вспыхнула от Цинь Уфа, распространяясь во всех направлениях. «Что ты сказал?» Все его кропотливые труды были разрушены мощью этой ауры. «Патриарх! Патриарх!» Вокруг сломленного послушника появилось много старых фигур, их глаза были потрясены и растеряны. «Я в порядке?» «Ты можешь идти», — легко произнес Цинь Уфа. Затем, взяв с собой Цинь, они исчезли, как пара призраков. «Теперь скажи мне, как его зовут? Где он?» Голос Цинь Уфы был спокойным, когда он повернулся спиной к Цинь. В сердце последнего родилось сокрушительное чувство страха, когда голос в голове сказал Цинь, что каждое его слово должно быть абсолютной правдой. В противном случае он умрет, вне тени сомнения. Его голос дрогнул. Но Цинь постарался произнести имя и адрес таким низким голосом, какой только он мог выдавить из себя. «Отлично, отлично!» Цинь Уфа восторженно рассмеялся и исчез на месте. Никто не знал, какой разговор произошел между Цинь Уфом и Цинь. Было известно лишь, что когда он вернулся, Цинь Уфа немедленно договорился о найме частного самолета. Цель его перелета – Цинчен. Бэй Фэн лежал, читая древние книги. Их можно было бы назвать древними, но на самом деле он просто читал древние тексты, напечатанные на современной бумаге. Бапу Цзы писал, хотя цель потребления медикаментов по самой своей природе заключается в продлении долголетия, внешние добавки, в сочетании с активацией ЦИ, приведут к самым быстрым успехам. Даже если лекарство было недостижимым, те, кто понимает циркуляцию ЦИ, могли жить до 100 лет. Из книги следовал вывод, что техника дыхания на самом деле является одним из многих методов циркуляции ЦИ. Это было просто и, если оно практиковалось с раннего возраста, привело бы к пожизненной выгоде. Мудрость древних философов поистине невероятно глубока. Бэй Фэн легко закрыл книгу и сделал длинный, мутный выдох. Помимо того, что некоторое время он размышлял над созданием собственной боевой техники, Бэй Фэн использовал все свое свободное время для чтения. Чем больше он читал, тем больше чувствовал, что древние тексты были наполнены безграничной мудростью. Бэй Фэн постоянно получал различные вдохновения и намеки из книг, которые были чрезвычайно полезны для его понимания малой техники дыхания света. 8 дней прошли без инцидентов, и скорость, с которой росла сила Бэй Фэна, превзошла даже его собственные ожидания. 2 дня назад его сила и скорость достигли отметки в 99 пунктов. Самая медленная из них – это его ментальная сила, но даже она взлетела до 99, когда он проникся вопросами, прочитанными в древних книгах. Но самым тревожным было то, что, достигнув этого, ни один из показателей не достиг 100, независимо от того, что он пробовал, будь то его сила или скорость. Как будто он столкнулся с узким местом. Ни солнечный луч, поглощенный с помощью техники дыхания света, ни беспредельная жизнеспособность плода бога крови не смогли повысить силу и скорость Бэй Фэна еще на один пункт. Катастрофы редко приходят в одиночку, так это было и в случае неудач. Добыча, которую ему удалось вытянуть из мириады миров за последние 8 дней, была просто обычным диким зверем. Это было так же посредственно, как духовный цыпленок, которого он поймал с первой попытки. Помимо заключения дегустации, лучше, чем обычная овца, от этого было мало пользы. Частный вертолет парил над высоким зданием в Цинчен, медленно спускаясь, пока он не приземлился на огромную вертолетную площадку. Цинь Уфа вышел из вертолета, и резкий ветер подул ему в лицо. За ним вышли Цинь и несколько других мужчин, одетых в черные костюмы. Сразу после приземления группа поспешила уйти с крыши и вскоре вышла из здания. Зафрахтованное транспортное средство уже давно было подготовлено для них, его конечная цель – деревня Цинлин. «Брат Ху, мне нужна твоя помощь, чтобы позаботиться об одном человеке». После долгого пребывания в больнице Ван Юн почти выздоровел. Однако на руке остался гипс с повязкой, накинутой на шею. «Ой, вас ограбили?» Настоящее имя брата Ху было Чжоу Бин. Причина, по которой он стал известен как брат Ху, заключалась в том, что каждый раз, когда он сражался, он напоминал жестокого тигра. Со временем все начали называть его брат Ху. Было сомнительно, что кто-то все еще помнил его настоящее имя. 2. Кто этот парень, и кто за ним стоит? Чжоу Бин потягивал красное вино и говорил, хотя его прозвали жестоким тигром, в действительности он был очень спокойным. Он был типом человека, который выглядел очень слабым, но любая попытка его обидеть приводила к катастрофе. Стоит? Ничего подобного. Он просто деревенщина, управляющий третьесортным рестораном в горах. Я хочу, чтобы его ресторан потерпел крах, и его руки сломались. Ван Юн стал заметно взволнован, вспоминая случившееся в этом жалком старом особняке. Ладно, 500-000. Чжоу Бин наслаждался букетом вина во рту и терпеливо смотрел на Ван Юна. 1 ТЛН, 1 удар, Етен, полностью, кранты. 2 ТЛН, Ху означает тигр. Глава 72, что, 500-000. Ван Юн с недоверием вскочил со своего места. Хэммм, вы думаете, что нынешние расценки, как 20 лет назад, раньше, если бы мне заплатили те же 50-000, я бы не задумываясь убил того, на кого мне указы. Чжоу Бин неторопливо сделал еще один глоток красного вина. Но, это, разве это не уже достаточная сумма? Ван Юн не мог принять его условия. Старик еще не передал ему компанию. 500-000 юаней, это были почти полгода его карманных денег. Если цена не будет высока, то как я найду для этого свободное время, за всеми теми прихотями богатеньких детей, которые борются за мои услуги? Чжоу Бин думал о том, что нынешнее молодое поколение любит лишь сорить отцовскими деньгами. Подумай, ты хочешь, чтобы я сломал чью-то руку, но знаешь ли ты, на какие риски себя обрекаю? Тот парень, скорее всего, позвонит в полицию. Как думаешь, дешевое ли дело в наши дни подкупить копов? Чжоу Бин стал перечислять факторы риска. Ладно, но вы должны полностью разрушить этот вонючий особняк и тщательно переломать ему руки. Наконец решился Ван Юн после долгой внутренней борьбы. Воспоминание о том, что его избила маленькая девочка, а его голова послужила в роли скамеечки, наполнило его яростью. Если бы он не ответил на это унижение местью, стыд преследовал бы его всю оставшуюся жизнь. Без проблем, ты можешь даже пойти со мной, если хочешь. Я позволю тебе увидеть все своими глазами. Глаза Чжоу Бин затуманились. Ему пришла в голову мысль, как заработать еще 500-000. Если бы в этом мире было побольше таких богатых идиотов, как Ван Юн, вообще бы не нужно было искать кандидатов на сборы за защиту. Чжоу Бин вздохнул от волнения. Немедленно вызвав группу подчиненных, они все сели в микроавтобус и направились к деревне Цинлин. Ух, черт, прекрати давить, ау, больно, очень больно. Ван Юн не мог не вскрикивать, так как большая группа сидела плечом к плечу и бедро к бедру в микроавтобусе. Они едва смогли все влезть внутрь, и были упакованы, как банка сардин. Я говорю, брат Ху, нельзя ли сделать поездку более комфортной? Разве это микроавтобус? Это позор. Придавленный Ван Юн ворчал, ничего не поделать, как люди в нашем бизнесе могут ездить на хороших автомобилях? Да транспорт в любой момент может быть уничтожен, это было бы слишком расточительно. У нас надежный и прочный микроавтобус, можно сказать, лучший. Чжоу Бин раздраженно покачал головой. Он что, считал, что деньги растут на деревьях? Разве его подчиненные не нуждались в оплате? Бам, уй, бля, ау, моя рука. Микроавтобус скользнул по дороге и стукнулся в BMW. Даже когда водитель надавил на тормоза, неподготовленные пассажиры в микроавтобусе попадали, крича и ругаясь, врезаясь друг в друга. Бам! Долбоб, как ты получил свою лицензию на права? Ты вообще знаешь, сколько стоит этот автомобиль? Из BMW вышли трое сильно разрисованных татуировками мужчин, из их ртов неслись ругательства. Выходи из этого разбитого фургона. Давай поговорим о том, как ты собираешься платить нам компенсацию. Высокая, мускулистая фигура высотой более 1,9 метра несколько раз хлопнула своими гигантскими ладонями в окно водителя микроавтобуса, сердито крича при этом: «Охренеть! Братья, идите и посмотрите на это! Ха-ха, этот парень в том же бизнесе, что и мы! ММ, татуировки действительно неплохие и они выглядят довольно впечатляюще! Эй, когда у нас будет время, пойдем и возьмем крутые чернила!» Ахаха, он думает, что он гангстер, имея татуировки. А нет, это гангстер. Я так напуган. Один из мужчин из BMW громко рассмеялся, когда подошел к микроавтобусу. Высокий мужчина в черном безрукавном жилете поверх белой рубашки вышел из салона микроавтобуса. Его глаза были холодными и лишены выражения. Он ничего не говорил и только молча смотрел на троих мужчин, когда передвигался, чтобы открыть боковую дверь микроавтобуса. Один человек, два, восемь, десять, двенадцать. Ёкарный бабай. Из трех мужчин, которые вышли из BMW, один все еще смеялся, не замечая ситуации. Остальные двое подталкивали его локтями, молча уставившись на микроавтобус. Почему у них так много людей? Наконец, заметив толпу перед собой, парень, который смеялся буквально мгновение назад, вздохнул и теперь почувствовал, что вот-вот заплачет. Ничего уже не повернуть назад. Всего за несколько секунд появилось более 10 ожесточенных головорезов. Столкнувшись с таким раскладом, эти трое моментально потеряли инициативу. Старшие братья, это просто шутка, просто шутка. Парень, который громко смеялся, внезапно подумал о словах, которые его наставник говорил ему, когда он еще учился вождению. Помни, когда ты на дороге, можешь не бояться столкновения с любыми автомобилями, но избегай микроавтобусы. Особенно те старомодные Wuling Hong Guang MPV. Гангстер любит ездить на них, и никогда не узнаешь, сколько там людей, пока все не выйдут. Раньше он никогда не понимал этого скрытого страха в голосе своего наставника, когда тот предупреждал его. Казалось, он вспоминал ужасающее прошлое. Но теперь, столкнувшись с такой ситуацией, он наконец понял. 5 минут спустя слегка помятый BMW и старомодный микроавтобус резво покатились по шоссе вместе. Ха, совсем неплохо, этот автомобиль довольно удобен. Чжоу Бин провел пальцами по гладкой коже заднего сиденья. Какого черта, легко зарабатывать деньги таким, как синдикат гангстеров. Это у них такой BMW? Ван Йон почувствовал, как лицо у него слегка застыло. Три головореза с татуировками и шрамами по всему телу фактически предложили свой BMW в качестве мирного предложения. Хотя этот BMW был немного более дешевым, стоил всего около 200 000 долларов, он был намного удобнее, чем микроавтобус. Группа быстро прибыла в деревню Кинлин. Оттуда, с Ван Юн во главе, они вышли на горную тропу, ведущую к старому особняку Бэйфэна.